«Интересно, а какого содействия они хотят?» «А что они хотят?» – озвучила я свой вопрос. «Они хотят, чтобы мы расширяли и контролировали нестабильные регионы, такие, как Скиллианский край и Аттический траверс. Но, когда мы сталкиваемся с трудностями, они не желают нам помогать. Вот как, интересно, а о каких трудностях идет речь?» «Это он о том, что Альянс расползся по десяткам колоний, на которые у него всего 2-3 патрульных корабля. Так правильно не помогают. Нечего плодить колонии, если не в состоянии их защитить от соседей. А кроме батарианских работорговцев никто на нищие поселки не нападает. Если помогать, сядут на шею и ноги свесят. Уже пытаются сесть. Насколько я помню, когда иерархия прибыла к цитадели, они не ныли о том, что им что-то там не додали. Они вступили в войну с краганами по просьбе саларианцев, выиграли ее, а потом еще долго отказывались вступить в состав пространства цитадели, считая, что вынужденное использование разработанного саларианцами генофага легло позором на их честь. Но все равно использовали, ведь альтернативой было полное уничтожение всей расы. Выбор был сделан, и генерал Меркури, сделавший его, после победы сложил с себя полномочия и бесследно исчез. Это единственная причина? Не совсем. Все знают, что вступление людей в совет – вопрос времени. Однако, наш посол считает, что это должно произойти как можно быстрее, и я с ним согласен. Может, мы могли бы вступить в совет быстрее, если бы больше сотрудничали с другими расами? Осторожно спросила я. Еще бы, если мы будем делать все, что они нам говорят, они примут нас в совет с распростертыми объятиями. Проблема в том, что нас это не слишком устраивает. Да кто бы сомневался, что вас это не устраивает. Это ж подчиняться надо каким-то ксеносам. Мда, отчасти я их понимаю. Они не хотят, чтобы мы доминировали в совете. Он основан на сотрудничестве и альянсах. Но мы должны блюсти свои интересы. То есть нас сотрудничество и альянсы не устраивают? Нам подавай все и сразу, и просто так, потому что мы такие исключительные. Хорошая логика. А это так важно? Вступление в совет? Спросила Эшли. Совет принимает все важнейшие решения в галактике, и мы должны им подчиняться. У нас нет ни сильного флота, ни союзников, чтобы пойти против совета. Получив место в совете, мы получим возможность влиять на его решения и защищать собственные интересы. Нам не придется плясать под их дудку, чтобы добиться своего. Обалдеть не встать, у нас нет флота, у нас нет друзей, у нас ничего нет, но мы будем пытаться качать права. И еще недовольны, если более сильные расы дают по наглой морде. Удивительно просто, с чего бы это они вдруг? Прелесть, обожаю родимую расу. Взять, к примеру, сегодняшнюю ситуацию. Если бы мы были в совете, мы бы отправили флотилию цитадели разобраться с Сарином, и проблема была бы решена. Интересно, а дорогой капитан вообще задумывался, из чьих кораблей эта флотилия состоит? Это он красиво выдал. Мы бы послали флотилию. Она что, ваша? На ее кораблях служат ваши люди? Нет, ах да, там же турианские корабли, какая незадача. Я стояла и не знала, что и сказать капитану. Нет, я понимаю его логику, но не принимаю. Возможно, потому, что я не единожды была представителем расы, которая с этим самым человечеством враждовала. Противники у людей могут быть разными, но вот сами люди не меняются. Из мира в мир, все то же самое. Мы настолько безнадежны, надеюсь, я еще встречу адекватную человеческую цивилизацию. Сомнительно, но очень бы хотелось. Капитан, времени немного. Если не возражаете, я пойду, найду офицера Вакариана. Действуйте. Согласно кивнул Андерсон. Эшли, Алинка, отдохните до утра. Вы же не пойдете одна, Шепард. Подозрительно спросила Эшли. Еще и как пойду. И никаких споров. Вы, Эшли, ксенофоб. Без обид, но в Нижний город я вас с собой не возьму, пока вы не переборете свои комплексы. Вы, Алинка, военный до мозга костей, и это видно. Так что, я развела руками. А вы, сняв куртку, я отдала ее ошеломленному Алинка, растрепала тщательно уложенные волосы, спрятала пистолет, оторвала нашивку с рукава футболки, быстро превращаясь в обычного гражданского, одетого в военизированную одежду. Капитан, я легко сбежала с лестницы и пошла к лифту. Военная выправка реципиента легко сползла, обнажая старые привычки двигаться. В спину мне смотрели три ошеломленных взгляда. Глава 7. Снайпер от Бога. Где искать неуемного турианца, я, теоретически, знала. По-хорошему, сперва мне следует смотаться в логово Кора и пообщаться с Харкином, бывшим спцшником, выпертым за пьянки. Он и скажет, куда направил свои стопы груз. Вот только чувство, что я опаздываю, сверлило мне мозг еще на совете, а потому, плюнув на алкаша, я тормознула у ближайшего терминала такси, быстро пролистывая возможные точки назначения. Их были десятки тысяч, клиник – сотни. Какая из них та, что мне нужна? Я только и помню, что ключевой персонаж – доктор Мишель. Проклятие! Как мне найти ту самую клинику? Так, стоп, что ж я туплю-то? Это реальный мир, а не линейная игра. Найти номер Вакариана оказалось довольно просто. Списки сотрудников СБЦ для военных альянса были вполне доступны, а напротив каждого имени стояли контактные данные. Набрав нужный номер в своем инструментроне, я послала запрос на связь со словами «Груз, срочно ответьте». Оставалось надеяться, что шустрый парень его заметит и соблаговолит ответить до того, как ввяжется в неравный бой. Я ходила кругами у такси и медленно сатанела, разрываясь между желанием бросить все и погнать к ближайшей клинике и пристрелить Фиста. Инструментрон внезапно осветился. На небольшой голографической панельке замигал символ прямого входящего звонка. Шепард на связи. Это Груз Вакариан. Голос турианца звучал приглушенно и очень тихо. Где вы сейчас находитесь, Груз? Простите, командир, я сейчас не смогу встретиться. Я предлагаю помощь. Клиника 3812. «Жилой сектор», – растерянно ответил он. «Ждите, я вылетаю немедленно». Связь погасла, оборвав неуверенные слова отказа. «Еще чего», – запрыгнув в небольшой флайер, я выбрала нужное место назначения и откинулась на спинку довольно удобного сидения. Ситуация была не слишком хорошая. Из оружия у меня легкий пистолет, едва ли способный продавить средненький кинетический щит. Брони нет, прикрытия нет. Из актива – Груз в легкой броне СБЦ. Насколько я помню, перед заседанием совета у него за спиной висела штурмовая винтовка и тяжелый пистолет. Надеюсь, он будет столь любезен и поделится нормальным оружием. Звать бойцов с Нормандии смысла нет, да и они банально не успеют. Такси припарковалось у дверей клиники, булькнув мне сигналом окончания пути. Нудный электронный голос Вины начал вещать о цитадели и предлагать пройти экскурс. Потом, все, потом. Клиника оказалась довольно большим комплексом, по размерам превышая полноценный колониальный госпиталь. Это не игровые две комнатки, а полноценная больница, живущая своей жизнью. Мимо меня сновал персонал, ходили пациенты и посетители, кто-то трепался с друзьями, кто-то пинал балду, кто-то доставал врачей, у стойки какой-то мятый мужик ругался с дежурным врачом. В общем, нормальная больница, страдающая от наплыва пациентов и недостатка персонала. Расположение кабинета доктора Мишель я узнала, просто остановив пробегавшую мимо девушку в медицинской форме. Миленькая Азари указала нужный мне кабинет на карте клиники прямо на моем инструментроне, не забыв сообщить, что доктор сейчас занят. Я ее поблагодарила и заверила, что я ей не помешаю, и быстро пошла к лифту. А дальше вновь вступил в силу канон. Дверь в кабинет доктора была приоткрыта, и я без проблем проскользнула в приемную. В осмотровой раздавались голоса, грубые, мужские, полные превосходства и угрозы. «Ты меня поняла? Я». Срывающийся от страха женский голос мог принадлежать только доктору Мишель. «Когда появится Вакариан, веди себя хорошо. Держи язык за зубами, иначе мы вернемся и...» «Пора». Переведя пистолет в боевое положение, я вошла в смотровую. В небольшой прямоугольной комнате стояла невысокая миловидная рыженькая женщина, одетая в стандартную белую униформу врачей цитадели и пятеро бугаев. Наемники Фиста. На шелест открывающейся двери наемники среагировали быстро. Говоривший с доктором наемник обхватил ее рукой под шею и притянул к себе, прячась за ее спину. Остальные схватились за оружие. «Кто ты такая?» Испуганно вскрикнув, я прижала руку к груди. Во второй я держала готовый к бою пистолет, но за спиной и в поле зрения наемников оружие не попадало. Левее, у опорной колонны, я увидела Груза. Наемники турианца до сих пор не заметили. Поразительное растяпство. Я сдвигаюсь чуть в сторону так, чтобы после разворота смотрящего на меня наемника, заложник не перекрывал Грузу обстрел. Турианец за мной следил напряженно, но, оценив маневр, благодарно кивнул, поднимая пистолет. «Руки подними». «Да, сейчас». Шаг в сторону. Груз тенью метнулся из-за колонны, вскинул пистолет. Грохот выстрела слился со вскриком наемника, увидевшего в моей руке оружие, а я уже нажала спусковой крючок, стреляя в хлопающего глазами мужика, замершего столбиком у стены. Мои выстрелы потонули в синеватой дымке щита. Гарус тремя точными выстрелами в голову уложил наемников людей. Щит с хлопком исчез, и мои пули, наконец-то, достигли цели, пробив грудь саларианцу. Всегда бесили эти лупоглазики. Тихо свистнуло деактивировавшееся оружие. Я убрала пистолет за пояс. Доктор стояла в немом шоке на том же месте и в той же позе, в какой ее застал выстрел Гаруса, а у ее ног валялся труп с простреленной башкой. Тяжелая пуля вошла в лоб идиота и выворотила пол черепа на выходе, усвистав куда-то в стену. «Доктор Мишель», я подошла к женщине, настороженно всматриваясь в перепуганное лицо. «С вами все в порядке? Вы не ранены?» Женщина очнулась от ступора. «Кто вы?» «Командир Шепард, ВКС Альянса», ответил за меня Гарус, убирая оружие в крепеж на спине. «Вы выбрали крайне удачное время». Я улыбнулась. Это был превосходный выстрел. Гарус смущенно моргнул, дернув мандибулами. «А, да, иногда везет. И это мне говорит прирожденный снайпер». Я покачала головой, переворачивая труп на спину. 4 выстрела навскидку, все, точно в лоб. О каком везении идет речь? Сняв с крепежа штурмовку, я придирчиво осмотрела оружие. «Благодарю за помощь». Турианец нервно переступил. «Оп-пана, мог бы покраснеть, покраснел бы, честное слово». Я улыбнулась парню, убирая трофейный стингер за пояс к моему табельному оружию. «Что вы, Гарус?» Я отмахнулась. «Мишель, что от вас хотели эти идиоты? О чем вы не должны были говорить офицеру Вакариану?» Доктор нервно потерла руки, затравленно глядя на турианца. «Командир, Мишель», я переступила с ноги на ногу, привлекая внимание испуганной женщины. «Вам не стоит больше переживать об их хозяине. Это ведь Фист, не так ли?» Хлоя кивнула. «Я вам обещаю, что после нашего визита к этой, несомненно колоритной личности, он вас больше не побеспокоит». Я не соврала. «После моего визита, боюсь, беспокоить уже будет некому. Так что Мишель и правда нет смысла переживать об излишнем внимании со стороны этого мудака. Он не хотел, чтобы я сказала акварианке». «Тихо, но уверенно», сказала доктор. «Доктор Мишель», урчащий голос Гаруса действовал восхитительно умиротворяюще, как мурчание кота. «Расскажите, что произошло». Мишель вздохнула, обхватывая себя руками, и медленно подошла к большому обзорному окну. «Несколько дней назад ко мне в кабинет пришла акварианка. В нее стреляли полониевыми пулями». Доктор повернулась. «Кто это сделал?» Она не сказала. Было заметно, что она очень напугана. Возможно, в бегах. Я и Гарус переглянулись. Она спросила меня о сером посреднике. Гарус встрепенулся, но я чуть шевельнула пальцами, призывая помолчать и не сбивать доктора с мысли. Парень медленно кивнул. Она хотела получить убежище в обмен на информацию. Мишель наши молчаливые переговоры не заметила, ходя взад-вперед. Я дала ей контакт Фиста. Он работает на серого посредника. «Уже нет», резко сказал Гарус. Мишель удивленно заморгала. «Фист предал серого посредника?» В голосе, бездна изумления и неверия. «Это глупо даже для него. Не могу не согласиться. Влияние серого посредника колоссально, и Фист быстро бы это понял, если бы не перешел дорогу нам. У этой акварианки есть что-то», задумчиво пробормотал Гарус. «Что-то, ради чего можно предать серого посредника. Возможно, эта информация поможет в расследовании». Я встретила горящий пониманием и азартом взгляд Гаруса. «Акварианка ничего не говорила про спектра совета или про гетов?» «Говорила». Мишель резко остановилась, прервав свой нервный бег по кругу. «Что-то про гетов. Информация, которую она собиралась продать, как раз с ними и связана. Значит, пора навестить Фиста», промурлыкала я, встретив горящий предвкушением взгляд ярких голубых глаз. А Гарус-то авантюрист еще тот. Словно решив подтвердить мои выводы, это чудо выдал. «Это ваше расследование, Шепард, но я хочу получить доказательства не меньше вашего». «Я», турианец запнулся, не зная, как бы половче предложить свою помощь. Слишком часто ему отказывали. Усмехнувшись, я, глядя в выразительные голубые глаза, просто сказала: «Присоединяйся. Не люблю, когда столь сильные духом существа унижают себя просьбами». Гарус благодарно кивнул. «Шепард, я вопросительно глянула на парня. Фист нужен не только нам. Серый посредник нанял Крагана по имени Рекс, охотник за головами». В ответ короткий кивок. «Значит, нам надо поспешить. Рекс сейчас в СБЦ», сообщил турианец. «Фист подал жалобу, что он ему угрожал, и мы его задержали. На какое-то время он там застрянет. Все же, стоит поторопиться». У дальнего трупа из-за плеча выглядывал приклад, и чтоб мне провалиться, если не снайперской винтовки. Переступив тело, я рывком перевернула труп. Точно. Сняв оружие, я стерла с него кровь и куски мозга, критически осмотрела и кинула Гарусу. Парень рефлекторно поймал и удивленно уставился на меня, вопросительно хлопая глазами. «Ты, прирожденный снайпер». Выражение на его физиономии вызвало неконтролируемый приступ умиления. Детское удивление и не менее детская радость от неожиданного подарка, благодарность и азарт. А как он держал в руках это оружие, как сокровище. «Идем». Десяток гранат скользнул в карман и растворился в бесформенных военных штанах, словно их там и не было. Мгновением спустя туда же упали 3 упаковки понацелено. Гарус за моей мародеркой наблюдал с интересом, но без удивления или брезгливости. Вытащив лекарство у второго трупа, я перекинула упаковку турианцу. Гарус поймал, лекарство растворилось где-то в закромах его брони, логово коры. Именно сюда меня притащил Гарус на поиски Фиста. Впрочем, логично, ведь этот бар принадлежал искомому нами не совсем разумному субъекту. Логово встретило грохотом музыки, разговорами, криками и руганью. Заведение работало, как и положено. Разумные бухали и таращились на полуголых азари-стриптизерш, кто-то кому-то чистил морду в углу, в отдельных кабинках миленькие азари извивались в чувственном танце на небольших подиумах. Высокотехнологичный, но банальный стриптиз-бар. Гарус ледоколом пер через толпу. Мужики разных рас ругались, возмущались, но заступить дорогу злому турианцу в доспехах не рискнули. У дверей в личные помещения Фиста толклись вышибалы. «Краганый человек, куда прешь, турианец? Это частная собственность». В низком гулком голосе Крагана звучала неприкрытая угроза. Я подошла сбоку, ласково улыбнулась и продемонстрировала руки, показывая, что я без оружия, и положила ладонь на массивный панцирь, пощекотав пальчиками нежную кожу. Краган от такого удивленно заморгал. «Ну, зачем же так грубо?» В моих руках неожиданно для всех пискнула сжатая в кулаке граната, вставая на боевой взвод. Краган окаменел. Небольшой металлический диск легко скользнул ему за шиворот. «Ой, я такая неуклюжая. Прости, прости, у тебя 30 секунд, красавчик». Мой мурлыкающий голос прозвучал поразительно громко. «Можешь начинать танцевать стриптиз». С огоньком и взрывом эмоций. Краган шарахнулся от меня, стремительно скрывшись в какой-то комнатенке. Я не менее ласково улыбнулась второму телохрану. «МММ, красавчик, а ты уверен, что жаждешь получить мое внимание?» Между пальцами промелькнул диск штурмовой гранаты. «Ненормальная», — буркнул наемник. «Я тебя тоже ценю и уважаю». Мой плотоядный оскал, видать, слишком сильно контрастировал с добрым-добрым голосом. Индикатор на двери мигнул и сменился на зеленый. Створки разошлись, и мы прошли в небольшой коридорчик. Гарус молчал, странно на меня глядя. «Что-то не так, Гарус?» «Это было неожиданно», — тихо булькнул парень. «Зато не пришлось убивать этих придурков». Где-то рядом приглушенно бухнул взрыв. Я ухмыльнулась. «Надеюсь, Краганочаровашка умеет быстро раздеваться. Если нет, я развела руками. Печалька». «Ладно, пошутили и хватит. Фист там?» Я кивнула на дверь. «Да». Гарус перехватил снайперку. «Пошли, что ли, и постарайся не подставиться». На вопросительный взгляд голубых глаз, я сказала: «Ходят слухи, что у Фиста есть пара турелей». Гарус моргнул, но информацию к сведению принял. Турели у этого урода и правда были. Когда люки в полу разошлись, и я увидела, как поднимаются 2-3 ноги с пока еще опущенным дулом, гранаты словно сами собой вылетели из рук. Подрыв. Одна турель заискрилась, покосилась и упала. А вот вторая встала на боевой взвод. Рядом громыхнул выстрел снайперской винтовки. Турель покачнулась. Второй выстрел. Тяжелая пуля перебила что-то в недрах смертоносной машинки. Она заискрила, повалил дым, турель закоротила окончательно. А из комнаты раздалось паническое: «Подождите, не убивайте меня, я сдаюсь». «Вот скотина». Я сплюнула на пол. Гарус разочарованно рыкнул, но винтовку опускать не спешил. Под его прикрытием я медленно вошла в комнату, удерживая на прицеле штурмовки массивного мужчину в легкой броне черного цвета. Фист дернулся. Я рефлекторно выстрелила. Голубой пленки щита не возникло. Фист взвыл, припав на простреленную ногу. «Мне нужна информация», — спокойно сообщила я, наводя прицел на эту сцикливую скотину. «Говори, где кварианка, и тогда я, возможно, перестану стрелять тебе в ноги». Винтовка в моих руках дернулась. Фист взвизгнул. «Ты что творишь? Ты здоровый, ноги длинные, а у меня был тяжелый день. Говори, ее здесь нет, я это вижу». Ласковый тон сменила сталь. «Я не знаю, где она. Я говорю правду. Винтовка вновь дернулась, прострелив левую ногу. Лжешь, мягко сообщила я. У тебя есть еще одна нога. Пока, целая. Подошел Гарус, окинул валяющегося в крови Фиста равнодушным взглядом. Длинное дуло снайперской винтовки смотрело точно в лоб человека. И вот теперь этот придурок понял, что шутки закончились. Гаруса он узнал сходу и заговорил, захлебываясь словами. Ее здесь нет. Она сказала, что будет разговаривать только с серым посредником. Лично. Это невозможно. Серый посредник работает только через агентов. Отрубил Гарус, а я поразилась, насколько холодным и скрежещущим стал его голос. Фист обхватил раненую ногу, пытаясь унять кровотечение. Я уронила перед ним шприц с панацелином. Пусть порадуется напоследок. Он сгреб упаковку, разорвал и воткнул прямо в пулевое отверстие в броне. Никто не встречается с серым посредником. Никогда. Даже я не знаю, кто он. Но Кварианка этого не знала. Я сказал, что организую встречу. Вот же скотина. Я переглянулась с Гарусом. В потемневших от гнева синих глазах пылала ярость. Дальше. Там ее будут ждать. Где? Фиск запнулся. Ждала я ровно секунду, после чего от души пнула простреленную конечность. Мужик взвыл. Место. Где? Здесь. В жилых секторах. Прохрипел Фист. Переулок за рынками. Когда? Сейчас. Фист оскалился. Если поспешите, может и успеете. Я подняла винтовку. Я обещала Мишель, что ты никогда ее не побеспокоишь. Что? Нет. Винтовка глухо рявкнула, ткнувшись мне в плечо отдачей. Пули раздробили голову, мгновенно превратив перекошенное от страха лицо в кровавое месиво. Опустив винтовку, я повернулась к Гарусу. Турианец смотрел спокойно, с долей академического интереса, переводя взгляд с мертвого тела на меня и обратно. «Не одобряешь?» Я приподняла бровь. Винтовка в его руках сложилась и вышла в небоевое положение. Это было лучшее решение проблемы Фиста. Иногда только смерть способна вразумить. Пожав плечами, сказала я. «Идем, Гарус, а то мы опоздаем на встречу к варианке и наемников Фиста». Упоминание наемников произвело просто чудотворное действие. Вакариан встрепенулся, кивнул и пошел вперед. На мои ленивые возражения турианец вполне справедливо заметил, что в броне только он. Спорить я не стала. Уже выходя из бара, я заметила того самого Крагана Вышибалу. Здоровенный наемник лечил нервы какой-то бурой бормотухой у бара и непростительно халатно повернулся ко мне спиной. Я не смогла пропустить такое приглашение. Помятая и слегка подпаленная физиономия резко вытянулась, когда зазевавшийся Краган услышал над ухом сакраментальное: «Красавчик!» и тихий писк взводимой гранаты. «Ты так быстро успел раздеться, что я даже и не знаю». Мои пальцы ласково огладили шею оцепеневшего Крагана. «Тебе 10 секунд в этот раз хватит?» Краган подавился выпивкой, а холодный диск выскользнул из моих пальцев ему за шиворот. Я с улыбкой наблюдала, как перетрухнувший здоровенный Краган судорожно стягивает с себя комбез. Граната выскользнула из рукава и упала на пол, неактивная. Сувенир на память. «Не забывай меня, красавчик!» Послав воздушный поцелуй впавшему в ступор Вышибали, я подхватила оцепеневшего Гаруса под локоть и потащила к выходу из бара. Глава 8. Сомнительное доказательство. Гарус. Я тряхнула все еще пребывающего в астрале турианца за плечо. Голубые глаза моргнули. Не надо принимать так близко к сердцу некоторые мои действия. Это было жестоко. Я пожала плечами. Жестоко было в первый раз. Но времени на гранате стояло порядочно, так что раздеться он бы успел. Ну а второй, может, этот случай научит его не щелкать клювом. Взгляд был странным. Уж не знаю, что он там себе придумал, но, надеюсь, он не откажется от идеи стать членом моей команды. И кстати, Гарус, я совершенно не ориентируюсь на цитадели. Турианец понятливо кивнул и побежал по коридору. Я за ним. Как он находил дорогу в этих абсолютно одинаковых коридорах? Тайна, покрытая мраком. 10 минут быстрого бега, и вот мы влетели в залитый красноватым светом коридор, за поворотом которого раздался вибрирующий голос турианца. «Ты принесла?» Гарус скользнул к повороту, активируя снайперскую винтовку. Я, мгновением спустя, тоже, опустившись на колено, выглянув из-за угла, мы увидели довольно занимательную картину. Кварианка и высокий турианец, чуть в стороне, четверо, судя по характерной форме шлема, батарианцы. «Где серый посредник?» Мягкий голос Кварианки звучал чуть приглушенно из-за шлема. «Где Фист?» Мы переглянулись. Гарус перехватил винтовку удобнее, я – штурмовку. Тот факт, что я сижу на корточках в ногах турианца, нисколько не мешал ни мне, Ни ему, укрытий в коридоре не было, даже самого завалящего ящика. «Сейчас будут». Турианец протянул руку и покровительственно погладил напряженную кварианку по голове, за что получил по рукам. «Где доказательства?» «Нет». Девушка отступила на шаг. «Так не пойдет. Сделка отменяется». И со следующим шагом девушки Гарус вскинул винтовку и вышагнул из-за угла, припадая к прицелу. Батарианцы выхватили оружие, кварианка отшатнулась к стене. Наши выстрелы прозвучали практически одновременно. Гулки, снайперки и сухие кашляющие винтовки. Турианец в черном доспехе как подкошенный рухнул на пол с простреленной головой. Мои выстрелы срезали одного батара. Гулкий выстрел, второй, упал на пол и задергался в агонии. Гарус решил изменить свои привычки и прострелил придурку позвоночник. Добрый он. Двух оставшихся батаров я срезал одной очередью. Девчонка забилась за опору и смотрела на нас широко распахнутыми глазами, прекрасно видимыми сквозь тонированное стекло шлема, фонтанируя паникой. Гарус убрал винтовку, достал пистолет и пошел к своей недобитой жертве, а я, присев возле испуганной кварианки, тихо сказала: «Я, командир Шепард, ВКС Альянса, Гарус Вакариан, офицер СБЦ». По мере того, как девушка осмысливала мои слова, страх пропадал, а сама она чуть расслабилась. «Спасибо, благодарите доктора Мишель». Я ободряюще улыбнулась, чуть сдвинулась, дабы перекрыть ей вид на Гаруса, быстро допрашивающего еще живого батара. А методы у доброго паренька драконовские. Она подсказала, что вы в опасности. Я. Голос девушки прервался, когда из-за моей спины раздался приглушенный сбивчивый шепот. Фист меня подставил. Он. Не беспокойтесь о нем. Фист получил по заслугам. Булькающий крик прервал сухой выстрел из пистолета. Девушка вздрогнула, нервно повела плечами. Видимо, благодарить мне вас нужно вдвойне. Подошел Гарус. Протянул руку, помогая девушке подняться на ноги. «Но почему вы приходили к доктору?» «Мы проводим расследование деятельности спектра Сарина», — сообщил Гарус. «В таком случае я могу отплатить вам за спасение моей жизни. У меня есть то, что вам может помочь». Я и Гарус переглянулись. «Ну надо же, надо уходить отсюда. Здесь небезопасно», — вибрирующий голос эхом повторил мои мысли, облекая их в слова. «Как насчет кабинета посла Удины?» — предложила я. «Там безопасно, и он точно захочет на это посмотреть». Возражать девушка не стала. Гарус перехватил мой выразительный взгляд, усмехнулся и пошел вперед, взмахом руки приглашая следовать за ним. Пара минут петляния по однотипным коридорам, и вот оно счастье, терминал такси. Вызвав флайер, мы устроились на лавочке. Гарус разглядывал меня с каким-то непонятным выражением на лице, стараясь, впрочем, не таращиться в открытую. Тали нервничала, а я расслабленно растеклась на лавочке, из-под полуприкрытых век наблюдая за будущими членами моего экипажа. Тали, девочка добрая и открытая, достаточно бесхитростная и доверчивая. Результат взросления в закрытой среде. Гарус же наоборот, излишним доверием не страдает, но все еще не утратил юношескую веру в справедливость и чудо. Поразительно, как в одном разумном столь гармонично сочетался стеснительный, искренне верящий в справедливость, добрый идеалистичный парень и архангел, безжалостный, откровенно жестокий, хладнокровный и расчетливый снайпер. Автоматическое такси бесшумно опустилось возле терминала, приветственно булькнув. Гарус встрепенулся, а Тали перестала сплетать из шести пальцев странные фигурки. «Поехали, порадуем посла». Я с наслаждением потянулась и широко зевнула. Стоило мне устроиться в мягком кресле, как я практически мгновенно сползла в сон, и всю дорогу до президиума благополучно проспала. Яркие картины чужой гибели проносились перед мысленным взором, складываясь в четко структурированные военные хроники. Жесткий голос на странном, но вполне понятном языке рассказывал о гибели Великой Империи и призывал к мести. Неизвестный протянин предупреждал о враге, он пытался сообщить все, что узнали его сородичи за долгие 100 лет жестокой войны на уничтожение, которую они проиграли. В памяти отпечатывались координаты ведения планет, на которых были созданы архивы и своеобразные ковчеги, в которых спали в стазис-капсулах избранные из великого народа. Это был глаз погибших, призывающий к мести, предупреждающий о великой угрозе и ждущем своего часа враге. Жаль только, что этот глаз так и остался бы неуслышанным и непонятым. Человеческий разум не способен принимать структурированную таким образом информацию. Максимум – уловить бессвязные картинки и рваные видения. Полностью всю вложенную мне в голову информацию я осознаю только тогда, когда раскроется дар менталиста. Командир Шепард, тихий голос турианца, окрашенный искренним беспокойством, выдернул меня из сна. Флайер начал сбрасывать скорость и снижаться, заруливая к посольствам. Зевнув, я потерла глаза, заморгала. «Мы прилетели?» «Почти. Вы выглядите уставший», — осторожно сказал он, пристально всматриваясь в мое лицо. «Общение с протианским маяком сказывается. Информационная перегрузка», — честно ответила я. «Хроника истребления Великой Империи — не самое приятное, что можно видеть во снах». Рядом тихонько ахнула кварианка, а я впервые увидела, как отвисает челюсть у турианца. Призанятное зрелище. Такси приземлилось и подняло купол кабины, вежливо предлагая нам выметаться и давая мне возможность избежать дальнейших расспросов. Вот только внимательный взгляд Талии задумчивый, Гаруса, дали понять. Эти двое мои слова не забудут и со временем потребуют ответов. До кабинета посла мы дошли в молчании. Я, в приподнятом и даже мечтательном настроении, а мои спутники все пытались проживать новости. Видать, жевалось с трудом, поскольку, когда мы ввалились в Кудине, Гарус и Тали дружно молчали, сверля мне взглядами спину. В кабинете кроме раздраженного Удины находился капитан Андерсон. Родимое начальство вопросительно приподняло бровь, стрельнув взглядом проницательных серых глаз на инопланетян, а я согласно кивнула и широко, довольно улыбнулась. «Командир Шепард, Удина вполне правильно догадался, кто к нему приперся. Вы усложняете мне жизнь». Голос посла звучал раздраженно и зло. «Перестрелка в жилых секторах, убийство владельца логова Коры». Посол медленно повернулся. «Вы хоть представляете?» Посол, наконец-то заметил нашу занятную компанию и осекся. «Кто это?» Тали и Гарус переглянулись. Видать, не такого приема они и ожидали. «Кварианка, что вы задумали, Шепард?» На фоне злого посла, довольной жизнью, Андерсон выглядел до неприличия счастливым. Капитан сразу врубился, что я не просто так притащила уже известного ему турианца и незнакомую кварианку. «Кварианка может помочь нам с доказательствами», — ядовито сообщила я, краем глаза наблюдая за вытянувшейся физиономией Гаруса, не привыкшего к таким проявлениям субординации. «Если бы вы дали мне вставить хоть слово в свой монолог, я бы вам об этом сказала. Ну прямо сама любезность». Андерсона, похоже, начинает пробивать на ха-ха, Гарус в ступоре, Талия озадачена. Удина устало вздохнул. «Прошу меня простить, командир. Эта история вымотала мне все нервы. На какое-то мгновение мне даже стало его жалко, честное слово. На какое-то очень маленькое мгновение. Ничего, получу статус спектра и смогу с чистой совестью иногда его посылать дальним лесом. Может, вы начнете сначала, мисс?» Удина выразительно посмотрел на Тали. Девушка милостиво кивнула и представилась. «Меня зовут Тали Заранар Рая. Кварианцы бывают здесь нечасто», — вполне резонно заметил Удина. «Почему вы покинули флот?» «Я отправилась в паломничество», — просто сказала девушка. «Пояснять, что это такое, никому не надо. Практически все разумные, живущие в пространстве цитадели, прекрасно знали эту милую традицию выходцев с мигрирующего флота и, порой, с удовольствием пользовались услугами кварианского молодняка. Расскажите, что вы нашли, Тали», — мягко попросила я. Девушка кивнула, сцепив пальчики в замок. «При сканировании одной из необитаемых планет, мы обнаружили кое-что странное. Это были геты. С тех пор, как наш народ был изгнан, они никогда не пересекали границы в Уале». Тали нервно расхаживала, непроизвольно поглаживая пальцами ладонь. «Я заинтересовалась и смогла проследить за одним из патрулей гетов. А как, а девочка-то авантюристка. Я дождалась, когда один из гетов отстал от своей группы и отключила его. Мне удалось вынуть блок памяти. Хороша милашка», — отловила гита и свернула ему башку, вытащив мозги. «Красавица, еще бы не угробила при этом всех своих друзей, было бы вообще хорошо. Я думал, что в момент смерти гита его модуль сгорает», — вполне резонно заметил Андерсон. Тали опустила носик и замялась. «Это так, большая часть данных была уничтожена». Носик вновь поднялся. «Но я смогла вытащить кое-какие звуковые дорожки». С этими словами это мелкое чудо заклацало по своему навороченному инструментрону и проиграло нам коротенькую запись, в которой прекрасно узнаваемый голос незабвенного Сарина кому-то вещал. «Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк приблизил нас на один шаг к каналу. Как интересно. А пафоса-то? Пафоса. Интересно, он сам-то верит в то, что говорит? Или излишний пафос лишь ширма, позволяющая скрыть что-то иное? То, что легендарный спектр не желает выставлять на обозрение даже ближайшим соратникам. Тоже мне, главный злодей всея галактики, на коротком поводке. На мгновение в кабинете воцарилась тишина. Разумные разных рас молча осмысливали сказанное. Я тоже молчала. Все, что я могла сделать, я сделала. Теперь дело за Удиной. Это голос Сарина, прошептал капитан. Подождите, это еще не все. Тали заклацала по виртуальным кнопкам. Он работал не один. Слушайте. В тишине кабинета вновь зазвучал хриплый низкий вибрирующий голос Сарина. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк приблизил нас на один шаг к каналу. Но на этот раз, ему ответили, и на один шаг приблизил возвращение пожинателей. Тягучий, грудной женский голос на фоне хриплого грубого голоса Сарина звучал особенно чувственно и глубоко. Вот только почему мне в словах леди Бенези мерещился усталый и безнадежный укор, игра интонаций чувственного голоса, или игра моего разума. Запись закончилась. Золотистое сияние активного инструментрона исчезло, аппарат отключился. Я не знаю, чей это голос. Голос посла нарушил тяжелую тишину. Тот, что говорит про пожинателей. На незаданный вопрос, витающий в воздухе, ответила Тали. По данным с модуля памяти Гита, пожинатели – это высокоразвитая раса машин, существовавшая около 50 тысяч лет назад. Пожинатели полностью истребили расу протеан, после чего исчезли. Так считают геты. Звучит как домыслы и сказки. Пробормотал Удина. Я прямо физически ощутила, как напряглась ткань реальности. По нервам пробежало пылающее чувство азарта, как и всегда, когда я вмешиваюсь и ломаю закостеневшую историю, в кровь упала ударная доза адреналина, сердце забилось, разум прояснился, обретя кристальную ясность и чистоту. Вот он, мой наркотик, на который я подсела еще 5 жизней назад, и вряд ли когда-нибудь слезу. А если я скажу, что это, скорее всего, правда? Спросила я, с интересом наблюдая, как вытягиваются лица. Командир, капитан, помните тот странный корабль на Иден Прайм? Черный такой? Спросила я, во время брифинга с Нейлусом. Капитан кивнул. Я думаю, это жнец. Удина поперхнулся, Гарус пораженно выдохнул, Тали пискнула. Вы уверены? Андерсон подобрался. Вы знаете, что загрузил мне в голову то, что вы назвали маяком? Дождавшись отрицательного качания, припечатала. Хронику гибели. Гибели империи протеан. Предостережение. Призыв о мести. Я видела, как такие машины опускались на населенные планеты, сея смерти и разрушения. Правда, их было много, а сейчас жнец один. Подозреваю, остальные где-то ждут, пока этот наблюдает. Для машин нет понятия долгое ожидание. Вы понимаете, что ваши слова недоказуемы? Спросил Удина. Естественно, понимаю. Я передернула плечами. Но я ничего не собираюсь вам доказывать. Я могу только предостеречь и поделиться полученными знаниями. Доказывать я действительно ничего не собиралась. Родимую расу я предупредила, а уж как распорядиться полученной информацией, это уже их проблемы. Тем более, о жнецах и коллекционерах некто-призрак знает уже лет 20 точно. «Есть еще что-то?» – спросил Андерсон. «Никакой технической информации, только кадры войны и предостережения. Я же указала это в рапорте. Я развела руками. Вы можете мне не верить или убедить себя в том, что жнецы, лишь сказки и реальной угрозы нет. Ваше право, доказательств нет. Но когда они появятся, уже может быть поздно. Совет в это не поверит», — хмуро сказал Андерсон. «В это никто не поверит», — отмахнулась я. Капитан ничего не сказал. Просто стоял и задумчиво смотрел куда-то сквозь меня в одному ему ведомые дали. Тали молчала. Гарус о чем-то напряженно думал. Посол расхаживал, заложив руки за спину. «Совету это не понравится». Негромкий задумчивый голос Удина разорвал тяжелую тишину. «Они могут не поверить», — добавил Андерсон. «Не стоит пытаться получить все и сразу. Довольствуемся малой победой, доказательством вины Сарина в нападении на Иден Прайм». «Верно сказано, командир». Андерсон скрестил руки на груди. «Эти аудиофайлы — достаточное доказательство. На большее замахиваться не стоит. Я сообщу совету». Подвел черту под нашим разговором Удина. «Даю вам пару часов на отдых. Встречаемся в башне». Начальство ушло, а мы, посовещавшись, решили ждать в башне, дабы не пришлось в случае чего мчаться сломя голову на заседание совета. Ужасающе медлительный лифт поднял нас на нужный уровень, успев задолбать всех троих отвратительной заунывной мелодией. Для отдыха мы выбрали длинную скамейку, расположенную чуть в стороне от парадной лестницы в миленьком закуточке. Там и уселись. Впрочем, надолго Тали не хватило, и молодая кварианка вскочила на ноги и нервно рассекала вокруг фонтанчика, маяча перед глазами. Я и Гарус расслабленно расползлись по скамейке, отдыхая после напряженного дня. Потихоньку усталость, тишина и убаюкивающее журчание воды сделали свое дело, и я погрузилась в сон. Уже засыпая, я почувствовала, как расслабившееся тело плавно сползло куда-то в бок, голова неудобно ткнулась во что-то твердое. Устроившись комфортнее, я отключилась, погружаясь в уже знакомый и в какой-то степени привычный кровавый кошмар, показывающий мне гибель империи Протиан. Спешащий на неожиданное заседание советник Спаратус заметил странную даже для мультивидовой цитадели компанию. Кварианку, нервно расхаживающую взад-вперед и хорошо знакомого ему молодого турианца, сидящего на лавочке, растерянно смотрящего на крепко спящую у него на коленях девушку человека и не знающего, куда девать руки. Глава 9. Внимание Цербера. Закатное солнце заливало темное помещение кровавым светом, играя золотом и багрянцем на скудной обстановке, выхватывая из густого мрака двух разумных, высокого крепко сложенного солдата, сидящего на стуле, и стоящего у забранного жалюзи окна молодого черноволосого мужчину в легкой черной броне. Давай вернемся к деталям. И на этот раз брюнет склонился к уху привязанного к стулу пленника. Я хочу услышать их все. Солдат приподнял голову, мучительно заморгал от яркого света, резанувшего по глазам. Лучи закатного солнца осветили избитое и окровавленное лицо, заплывший глаз и разбитые губы. Я уже рассказал вам все. Едва слышный хмык и холодный ответ. Уважь меня. Солдат вновь опустил голову и заговорил подрагивающим голосом. Это должна была быть простая поисково-спасательная операция. Голос на мгновение прервался, солдат сплюнул кровавую слюну. Они ударили так быстро. Половину отряда вынесли раньше, чем мы смогли перегруппироваться. Продолжай, Уильямс. Она была лидером нашего отряда. Она не хотела так просто отступать. Она могла бы выжить, но я не знаю. Я сбежал. Что вас атаковало? Жесткий вопрос, чуть окрашенный презрением. Как я сказал, я ничего не знаю о том, что нас атаковало. Они выглядели как роботы, но как-то иначе. Едва слышный всхлип. Они просто становились ближе. Черноволосый мужчина сузил глаза, четко очерченные губы искривились в брезгливой гримасе. Солдат этого не заметил и продолжал говорить. Я никогда не видел ничего подобного. Я не знал, как поступать. Он повесил голову, чуть всхлипнул. Простите. Допрашивающий отвернулся к окну. Звучит, словно тебе очень повезло выбраться оттуда живым. Пренебрежительно бросил он. Послушайте, я все вам рассказал, что еще вы хотите. Черноволосый развернулся и пошел к выходу из модульного домика, коротко бросив. Ты, предатель, не захочешь знать, чего я действительно хочу. И вышел. Двери сомкнулись за его спиной. Остановившись на краю высокого обрыва, мужчина сумрачно смотрел на раскинувшееся перед ним выжженное и оплавленное до состояния магмы пятно. Огромное, больше полукилометра в диаметре, оно чадило тяжелым черным дымом все еще горящих построек, сожженных неведомой силой. То, что оставило такие повреждения, обладало колоссальной мощью. Хуже было другое. Это не было ударом. Это лишь побочные повреждения, нанесенные мимоходом. «Раса – это Лэнг», – сухо сказал он, дождавшись ответа абонента. «Ничего нового». «Ничего?» – переспросил приятный женский голос. «Ну, он не лжет». Кай Лэнг едва заметно скривил губы. «Он ничего не знает. Что бы ни обрушилось на это место, оно невероятно могущественно. И это не похоже ни на что из того, с чем мы сталкивались когда-либо раньше». Собеседница Кай Лэнга, красивая, хорошо сложенная женщина с пышной копной кудрявых огненно-рыжих волос, откинулась на спинку кресла. А босс думает, что спектр-турианец как-то с этим связан. Он не сказал, ответил Кай. Но я полагаю, что так и есть. Он будет не очень-то рад, если мы не сможем принести ему зацепку получше. Недовольно закончил он. Раса поправила изящные очки в прямоугольной оправе, бросила взгляд на разумных, неспешно прогуливающихся по дорожкам президиума, удивленно приподняла брови и предвкушающе улыбнулась. «Что ж, возможно, у меня есть нечто стоящее». Улыбка превратилась в усмешку. «Ты сказал, тот парень вел бой вместе с сержантом Уильямс, верно?» «Да, но, похоже, что она погибла вместе с остальными». Недовольно проворчал Кай. «Ошибаешься». Раса отпила кофе, внимательно глядя на неспешно идущих по подвесной дороге двух бойцов в форме Альянса. «Я как раз смотрю на нее. Чушь, я не собираюсь врать тебе», — иронично сказала женщина. «По крайней мере, не в этом». Кай едва слышно зарычал. Раса усмехнулась. Что собираешься делать с этим воякой? Обставлю так, будто он умер в бою вместе с остальными. Проворчал Кай. Это необыкновенно порядочно с твоей стороны, Лэнг, усмехнулась Раса. Это просто удобный способ покончить с этим. Последовал равнодушный ответ. Удачи, и не облажайся, и не собираюсь. Прорычал он. Связь прервалась. Женщина откинула голову назад, собрала волосы в хвост. Подхватив со стола датапад, она пошла навстречу двоим людям. «Прошу простить меня», — Раса приподняла руку, привлекая к себе внимание. «Вы, сержант Эшли Уильямс», — Эшли окинула улыбчивую женщину подозрительным взглядом, переглянулась со своим спутником и осторожно ответила. «Да, я вас знаю, капитан Чаннинг», — представилась Раса. «Я психолог Альянса. Мне сообщили об инциденте с вашим отрядом на Иден Прайм. Мне незачем говорить с мозгоправым», — недовольно сказала Эшли. «Капитан Андерсон как раз сейчас подает полный рапорт». Раса лучисто улыбнулась. «Верно, но в нем нет никаких деталей о времени до включения вас в экипаж Нормандии». Раса развела руками. «И, как ни прискорбно, в ситуации вроде этой, необходима предосторожность. Нам нужно быть уверенными, что вы в состоянии продолжать активную службу». «В состоянии?» – раздраженно переспросила Эшли. «Всего лишь стандартная процедура», – мягко сказала Раса. Кайден чуть отступил назад. «Я пойду, Эшли, встретимся позже». И быстро ушел, растворившись в толпе прогуливающихся разумных. Эшли недовольно поджала губы, но ничего не сказала на столь откровенное бегство. «Это ненадолго», – заверила Эшли психолог, понимающе улыбнувшись. «Мы можем провести беседу прямо здесь, если вас это устроит. Займем столик в кафе и просто поговорим. Что скажете?» «Скажу, что у вас 20 минут, и не минутой больше», — проворчала Эшли. «Что конкретно вы хотите узнать?» Раса приглашающе махнула рукой, взглядом указав на кафе, в котором она не так давно общалась с Лэнгом. «Вы были в патруле, когда это произошло, верно? Начнем отсюда». «Хорошо, и не опускайте детали. Чем больше вы расскажете мне сейчас, тем меньше вероятность, что нам придется планировать повторные встречи». Эшли сумрачно кивнула. Женщины дошли до кафе и заняли небольшой столик у края террасы, откуда открывался прекрасный вид на президиум и раскинувшееся внизу озеро. Все началось в центре колонии за 2 дня до нападения. Небольшой бар был полон народу. Время приближалось к вечеру, люди расслабились, потягивая слабоалкогольные напитки, разрешенные на территории гарнизона, снимали напряжение разговорами и дружескими подколками. Мужчины и немногочисленные женщины весело переругивались и обменивались сомнительными шутками, тихую музыку заглушали взрывы жизнерадостного смеха и голоса отдыхающих солдат. «Давай же, Уильямс!» Высокий блондин, сержант Донг, склонился к темноволосой женщине. «Знаешь же, что тебе понравится!» Эшли усмехнулась, покачивая между пальцами стакан. «Отнюдь не так сильно, как тебе!» Сидящие за соседним столиком бойцы заржали. «Забудь, Верзила», — со смехом сказал боец. «Я уже пытался». «Да, Донг», — Дюк усмехнулся. «Шансы с Пенни у тебя выше. Или, возможно, у Пенни больше шансов с Уильямс». Сидящая рядом шатенка чуть откинулась назад, весело улыбнулась и ответила. «Думаю, она увивалась бы за мной, если б была из таких». Мужики на слова Пенни расплылись в улыбках. «Но, судя по моей последней проверке, она не из них», — Эшли усмехнулась. «Ага, но, если бы кто-нибудь смог изменить мои взгляды на это, то только ты, Пенни-бродяга». Бойцы вновь заржали. «Ох, черт, это было бы смачно», — протянул боец. «Эй, Бейтс, звоночек из 21 века, они хотят вернуть себе инфантильных шовинистов». Лицо бойца вытянулось. «Инфан-кова, по местам». Неожиданный громовой голос лейтенанта разом прервал все разговоры. Бойцы вскочили с мест, выстроились в 2 шеренги и замерли по стойке смирно. Лейтенант, заложив руки за спину, медленно шел вдоль шеренги. «Дамочки, я вижу, вы соответствуете высоким стандартам 212-го подразделения». «Довольны собой?» «Так точно, сэр». Одномоментный синхронный ответ, казалось, сотряс здание до основания. «Вольно». Лейтенант подошел к барной стойке. «Меня не волнует, как вы развлекаетесь в свободное время. К сожалению, с этого момента вы заступаете на службу. Нужно провести рекогносцировку местности. Научная команда нашла нечто вроде маяка и теперь хочет это защитить». Лейтенант окинул внимательно слушающих его бойцов тяжелым взглядом. «Сержант Донг, принимайте командование». Бойцы растерянно переглянулись. «Сэр, я думал, что наш командир, Уильямс, не в этот раз. Экипируйтесь и будьте готовы получить детали на брифинге. Разойтись». Бойцы не шевельнулись. Лейтенант резко развернулся, нависая над сумрачно смотрящей на него женщиной. «Уильямс, знаешь, почему я тебе не доверяю?» «Полагаю, да, сэр», процедила Эшли. «Твои дружки могут не замечать этого, но не я. От прошлого не сбежать, Уильямс». «Как скажете, сэр», сухо ответила женщина, глядя перед собой. «Только что сказал». Эшли запнулась, давя застарелый гнев. Раса понимающе улыбнулась, но ничего не сказала, давая возможность собеседнице совладать с собой. «Нас отправили пешком, а расстояние до места раскопок было немалым. Эй, сержант, почему нас заставляют идти пешком на точку, тогда как другие отряды взяли транспорт?» «Следуем приказам», — недовольно ответил командир отряда. «Наш отряд псов патрулирует зону от колонии до места раскопок. Ерунда все это», — проворчал боец. «Дорога туда займет у нас еще один день». Сержант резко повернулся. «Ты только что собственноручно заработал прогулку на передовую, Бейтс. Это твое преимущество на сегодня. Черт бы тебя побрал», — проворчал боец, но послушно потопал в голову отряда. Солдаты потянулись вперед, проходя мимо сумрачного командира. «Уильямс, притормози». Женщина замедлила шаг и вопросительно посмотрела на командира. «Сержант, верзила», — проходящий мимо солдат ехидно выдал. «Она не сказала до тогда, не скажет этого и сейчас. Пасть закрой, Марк», — беззлобно буркнул командир. «Что ты хочешь?» — мрачно спросила Эшли, недовольно глядя на своего бывшего подчиненного. «Я хочу, чтобы ты знала, по моему мнению, нас должна была вести ты, а лейтенант осел». Женщина вздохнула. «Лейтенант такой же, как и все остальные офицеры. Из-за того, что мой дедушка капитулировал на шансе, он считает, что я могу поступить так же, и он осел. Ты же знаешь, что отряд думает обо всем этом. Ты – самая крутая во всем нашем взводе. И ты направляешь нас к четкой цели, когда все летит к чертям. Ты не отступаешь. Со временем кто-нибудь должен это распознать в тебе». Эшли скептически осмотрела сержанта. «Ты все еще пытаешься переспать со мной?» Верзила ухмыльнулся. «Конечно, но я не говорю о том, чего нет на деле». Эшли хмыкнула, покачала головой. «Кто знает, Верзила, может, нам обоим однажды улыбнется удача. Удача нужна одиночкам, Эш», — сказала Пенни. «А мы, команда, мы поддерживаем друг друга». Эшли тепло улыбнулась. «И у этой команды будет долгий путь впереди. Ха, мы всегда получаем дрянную работенку, сержант. Ты же знаешь, что мы отряд псов». Бойцы поддержали товарища тихим, но экспрессивным «ру-у-у-у», давно ставшим негласным кличем отряда. Раса сложила руки на дотападе, с легким интересом разглядывая сидящую перед ней женщину. Воспоминания давались сержанту Уильямс тяжело и болезненно. Итак, в тот момент не было никаких признаков того, что что-то не так. Эшли согласно кивнула. «Да, Иден Прайм, легкое назначение. Ты не ожидаешь никаких действий. Вообще». Раса нахмурилась. «Вы сказали, что три других отряда были отправлены вперед. Какова была их общая численность?» «45. Знаю, это трудно, сержант, но нам нужно продолжать». «Когда появились первые признаки тревоги?» «Их не было до наступления второй ночи. Мы предполагали пересечься с отрядом Браво, но так и не смогли их встретить. Полоса Млечного Пути перечеркнула ночное небо, невероятно яркое и глубокое, какое никогда не увидишь над густозаселенной местностью. Казалось, протяни руку, и можно достать с неба звезду. Но сейчас немногочисленные люди смотрели не на прекрасное звездное небо, а в темноту жиденького леса. Бойцы залегли на скале, всматриваясь в изменчивый мрак ночи. «Где-то там, впереди, должен располагаться отряд Браво. Не по нраву мне это». «Что-то не так?» — мрачно проворчал боец, отползая от края. «Тебе всегда что-то не по нраву, Бейтс. К этому времени они уже должны быть здесь. Мы должны были бы их хотя бы слышать». Боец вновь прильнул к биноклю, всматриваясь в зеленое изображение. «Эй, сержант, ты можешь связаться с ними?» «Безрезультатно», — ответил подошедший Верзила. «Умелицы Чарли на раскопках, но они ничего не слышали от Браво с 7 вечера. Это не то, что я хотел услышать», — едва слышно пробормотал боец. «Всем оставаться на позициях. Дайте мне минуту на сканирование». Короткая пауза, никаких признаков, но... Он запнулся. «Постой, я что-то вижу». Скользящий по зеленому плоскому миру взгляд зацепился за хорошо узнаваемые абрисы. Разуму потребовалось всего мгновение, чтобы осознать увиденное. Тела людей, безвольно лежащие на дороге, иссеченные выстрелами. Проклятие! Это команда «Браво» или то, что от них осталось. Люди зашевелились, осматривая окрестности через оптику, но чисто. Чтобы их не уничтожило, оно давно ушло. Командир отряда пристально всматривался в ночной мрак. «Мне нужен полный осмотр. Идем по двое. Пенни, ты со мной. Эш, с Бытцем. Включить фонари, проверить цели. Возможно, наши товарищи еще там». Бойцы быстро спустились с невысокой скалы, выступающей над лесом, и разошлись в стороны. «Выглядит, словно у них не было даже шанса поднять оружие», — тихо сказала Эшли, осматривая тела. «Я ее знал», — глухо сказал сержант, закрывая широко распахнутые глаза покойной. «Мы прибыли с ней на Иден Прайм на одном транспортнике. О, боже, будь ближе, я прикрою тебя». Эшли положила руку на плечо бойца. «Мы пройдем через это». «Ладно, ага, да». Эшли прикрыла глаза рукой, провела пальцами по лицу, мрачно глядя на внимательно слушающую ее женщину. «Мы осмотрели территорию и нашли. Я насчитал 14. Все из отряда «Браво», — хмуро доложил боец. Неожиданно ожила связь. Через помехи прорывался полный отчаяния голос. «Под обстрелом, враг неизвестен у маяка». Раздался вскрик, и связь прервалась. «О, боже, что будем делать?» — озвучила витающий в воздухе вопрос Пенни. «Не имею понятия», — сумрачно ответил Верзила. Эшли резко повернулась. «Не имеешь понятия?» — сержант покачал головой и сказал. «Слушайте сюда, Эш принимает командование отрядом. Только что миссия стала реальной, и нам нужен реальный командир». Бойцы подобное предложение приняли с одобрением. Командиром отряда была Эшли, пока лейтенант, не пойми с какого перепугу, не назначил вместо нее Верзилу, не слишком этим фактом довольного. «Мы не можем ничего сделать для «Браво», — Эшли выпрямилась, пристально всматриваясь в лица своих бойцов. «Но мы можем помочь другим. Нужно добраться до маяка быстрее, но при этом поступать умнее, обдуманно и четко. Если повезет, мы застанем их врасплох». Бойцы оживились. Так или иначе, они поймут, почему отряд псов – наикрутейший и самый опасный отряд на этой скале. Да, бойцы вскинули руки в салюте. Настроение приподнялось, уныние исчезло, люди были готовы воздать по заслугам тем, кто убил их друзей. «Спасибо», — едва слышно прошептал сержант Донг. «Пока не стоит благодарить, Верзила». Эшли помрачнела. «Мы шли всю ночь и прибыли к месту раскопок только к середине дня. И только тогда мы впервые увидели нашего врага. Они выглядят как мехи», — удивленно пробормотала Эшли, пристально всматриваясь в снующих по раскопкам существ. «Или как геты», — поправил командир Бейтс. «Геты, так далеко за пределами Вуали-Персия, их действия слишком обдуманы для мехов», — сказал он. «Это должен быть полноценный, и они похожи на гетов», — с сомнением в голосе добавил боец. «Я думаю». На глазах людей синтетик в светло-серой броне схватил труп солдата за ноги, легко протащил по пыльной земле и закинул на странное трехногое устройство. Буквально сразу же грудь человека пронзил длинный шип, нанизавший на себя труп и поднявший его на добрые 3 метра над землей. Эшли охнула, Верзила глухо выругался. Тихий писк раздался совершенно неожиданно. Из-за края скалы, на которой лежали люди, вынырнул боевой дрон и мгновенно открыл огонь. «Всем вниз!» — заорала Эшли, сбивая дрона. «Они нас обнаружили!» 2 сержанта побежали по скале вниз, проскальзывая по гладкому, покрытому мелким рыжеватым песком камню. Эшли запнулась, прерывая рассказ. «Вы уверены, что это были геты?» «Да, мэм, это были геты», — мрачно сказала сержант. «После того, как они нас обнаружили, за нами отправилась погоня. Продолжайте». «Это была бойня, капитан. Мы ничего не могли с ними сделать. Они выследили нас, отправили большой отряд, 2 десятка гетов, может больше, и дроны». Эшли покачала головой. «Нас просто перебили, как другие отряды до этого. А потом появился он». «Кто?» «Корабль, огромный, почти как дредноут». Раса напряглась и подалась вперед. «Вы хотите сказать, что корабль размером с дредноут вошел в атмосферу?» «Да, черт побери, именно это я и хочу сказать. Он приземлялся практически вертикально, словно ему не писаны физические законы». «Вот как? На что он был похож?» «Сложно сказать, я никогда не видела ничего подобного. Его окружали красные молнии, словно он вырабатывал огромное количество ненужной энергии». «И что было дальше?» «Дальше», — Эшли сумрачно, болезненно усмехнулась. «Я выжидала, играла с гитами в кошки-мышки, но, в конечном счете, они меня нашли. Я была там одна, весь мой отряд был уничтожен за какие-то минуты. Я была уверена, что погибну, Но иногда, бывает, везет, кто-то вмешался. Да, командир Шепард и лейтенант Элинка спасли мою шкуру. Не уверена, чем я заслужила спасение, но оно пришло ко мне. Не будьте так строги к себе, сержант, участливо сказала Раса. По услышанному мною, вы сделали все, что смогли. Ну, если вы так говорите, неуверенно сказала Эшли, с надеждой всматриваясь в голубые глаза женщины. Я признательна за выделенное вами на разговор время, сержант. Раса встала, взяла в руки датапад. Я не вижу ничего, что меня бы обеспокоило. Но если вам нужно что-нибудь, всегда найдется кто-то, с кем вы можете поговорить. Эшли словно очнулась, удивленно глядя на улыбающуюся женщину. Мы закончили, это все, закончили. Если только вы не хотите добавить что-нибудь. Нет, порядок, отлично. Удачи, сержант. И Раса, улыбнувшись, ушла, успев услышать приглушенные слова. Ты был прав, Донг, удача нужна одиночкам. Идя по президиуму, рыжеволосая женщина довольно улыбалась.